Девушки в регистратуре были те же самые. Мой приход их обрадовал, иначе как еще я должна была понимать их счастливые улыбки? «Вы где Ане?» — в два голоса спросили они. «Нет, я бы хотела попасть на прием к Вадиму Аркадьевичу. Боюсь, в моем случае способен помочь только он». Одна из девушек поднялась из-за стойки и направилась к кабинету в конце коридора, табличка на двери которого отсутствовала. Она уже протянула руку, но в тот момент дверь распахнулась, и в коридоре возник высокий мужчина. Мне сразу стало ясно, что это Вадим Аркадьевич. Прежде всего, потому что девушка заговорила с ним с ноткой почтительного обожания в голосе. Но и без того я бы поняла, кто передо мной. У Вадима Аркадьевича была внешность человека, которому хотелось рассказать о своих несчастьях и получить исцеление. Интеллигентное лицо с большими темно-карими глазами, мягкая улыбка и внимательный взгляд. Несокрушимое спокойствие, за которым угадывалось абсолютное знание. Учитель с большой буквы, провидец, спаситель, не побоюсь этого слова. Он не сможет отказать женщине в беде. Тут наши взгляды встретились. Могу поклясться, что смогла произвести впечатление. Я бы даже сказала, что Вадим Аркадьевич прибалдел, увидев меня, если бы данный глагол не противоречил моим представлениям о провидце. Выслушав девушку, он направился ко мне, а я приняла вид сироты в беде и взглянула на него с надеждой. «Здравствуйте!» — пробормотал он, пряча глаза, что тоже не совсем шло учителю. «Здравствуйте!» — пискнула я. «Могу я узнать ваше имя?» «Светлана». Брови его сдвинулись, он взирал укоризненно. «Алексеева Светлана Сергеевна», — представилась я полностью и спросила задушевно, — «вы меня примете?» Спаситель явно чувствовал себя не в своей тарелке. Однако отечески улыбнулся и взглянул на часы. «Если вы немного подождете», — начал он, — и я кивнула, всем своим видом демонстрируя, что готова ждать его всю жизнь. «Отлично!» — качнул он головой и вернулся в кабинет. Правда, не удержался и взглянул на меня еще раз. Я устроилась на кушетке с журнальчиком в руках. Минут через 20 дверь кабинета открылась, и очам моим вновь явился Вадим Аркадьевич. Он стремительно приблизился. Я поднялась навстречу, а он сказал: «Очень сожалею, однако сегодня я не могу вас принять. Но, — начала я, — если вы сможете прийти завтра, скажем, в 13:30. «Оля», — повернулся он к девушке за стойкой, — «проверь, на 13:30 у меня нет записи?» «Нет, Вадим Аркадьевич». Он вновь повернулся ко мне. «Спасибо», — благодарно ответила я. Он опять-таки стремительно удалился, и я отправилась в освояси. «Его не оказалось в центре?» — спросил Ковалев, когда я села в машину. «Оказался, но у него образовалось срочное дело. Думаю, оно как-то связано с моей физиономией. Он смотрел на меня так, точно я прямиком явилась с того света. Мы отъехали от центра. Я свернула в переулок, остановилась и, оказавшись по соседству с джипом, едва удержалась, чтобы не помахать ребятишкам рукой. Алексей Дмитриевич мое желание уловил и прорычал: «Только попробуй». Я со вздохом развела руками. «По-твоему, он сейчас куда-то сорвется?» — проявил любопытство Ковалев. Достал из кармана пакет, из него извлек бутерброды с колбасой и принялся жевать. В ответ на мой насмешливый взгляд нахмурился. «Язву с тобой наживешь, хочешь?» Он протянул второй бутерброд мне, и я тоже принялась жевать, а он вздохнул. «Надеялся, что откажешься. Совершенно не обязательно ему лететь куда-то, сломя голову. Мы знаем со слов Паисии, что он проявлял к старости на интерес. И вдруг после ее смерти к нему приходит женщина, весьма похожая. я бы даже сказал, слишком похожая на покойницу. Это произведет на человека впечатление, даже если к ее смерти он никакого отношения не имеет». «Угу», — согласилась я с набитым ртом, продолжая смотреть в окно. Дверь центра открылась, и на улицу вышел Вадим Аркадьевич. Учитель-провидец огляделся и заторопился к автомобилю, что стоял неподалеку. Прежде чем сесть в машину, еще раз огляделся. Нас он видеть не мог, но если я собиралась сесть ему на хвост, следовало позаботиться о менее заметной машине, чем моя «Ауди». «Да я сяду за руль», — сказал Ковалев, наверное, прочитав мои мысли. «С какой стати?» — все-таки спросила я. «Никогда не ездил на хорошей тачке. Хочется попробовать». «Валяй», — кивнула я, — «я добрая». Мы быстро поменялись местами. Машина учителя как раз тронулась с места, и мы пристроились за ней. Надо сказать, вел ее Ковалев мастерски, не приближаясь, но и ни разу не потеряв из вида. Парни на джипе тоже старались вовсю. На это стоило посмотреть. Если Вадим Аркадьевич спешит в универмаг за пенкой для бритья, у меня будет очень глупый вид. На площади у памятника он свернул и вскоре тормозил возле здания, по фасаду которого шли красные иероглифы, а чуть ниже по-русски было написано «Сакура». Я победно взглянула на Ковалева. Хотя отчего бы Вадиму Аркадьевичу и не пообедать в японском ресторане. Он скрылся за дверью ресторана, а я укорила Ковалева. Сунулся с бутербродом, только аппетит испортил. «Мой аппетит ничто не портит, а на тебе будем экономить. В ресторан идти опасно», — серьезно продолжил он. «Ты там когда-нибудь была?» «Нет, и я нет. Если там общий зал, нас сразу засекут». «Может, Гризли спросить? Вдруг он здесь бывал?» «Ладно, не злись. В японских ресторанах столы обычно отделены перегородками. Люди стремятся к уединению. Может, все-таки рискнем?» Он пожал плечами и первым вышел из машины. Швейцар на входе встретил нас улыбкой. Потасканные джинсы и куртка времен покорения Крыма на Ковалеве, конечно, уважения не вызывали. С другой стороны, дядя, безусловно, видел, что вышли мы из Ауди. К тому же девушка я красивая, и с прикидом у меня полный порядок. Если такие девушки и ходят по ресторанам со всяким сбродом, значит, у них в том есть резон. В общем, встретили нас как родных. Беспокойство Ковалева оказалось напрасным. Зал был разделен перегородками из бумаги в рост человека. Хотя пользы от них столько же, сколько и вреда. Нас не заметят, но и мы пока... «Желаете сесть у окна?» — спросил метрдотель. «Прекрасный вид на японский сад». «С удовольствием», — ответила я, подумав, что меня больше бы устроил вид Вадима Аркадьевича. Есть, сидя на полу, здесь не предлагали, так что мы устроились на громоздких стульях. Взглянув в окно, я убедилась, что сад имел место. Он был во дворе дома, куда выходили окна. Впечатление такое, что в ресторане мы одни. Все кабинки, в которые я успела заглянуть, пока шла сюда, были свободны. Подошла девушка в кимоно. Я оставила Ковалева делать заказ, а сама направилась в туалет. Они сидели в самой первой кабинке, рядом с проходом на кухню. Вадим Аркадьевич ко мне спиной, чему я порадовалась, а слева от него очень странный тип. Странность относилась к цвету его лица. Такой бледнеющей физиономии мне видеть еще не приходилось. Темные круги под глазами, истинно белая кожа, очень темные глаза. Возможно, из-за расширенных зрачков они казались абсолютно черными. Так изображали чахоточных в немом кино, или так выглядят упыри в современном. Я подумала, что упырь подходит все-таки больше. Мы встретились взглядом лишь на мгновение, Но я сразу поняла, он не только заметил меня, он знает, кто я. Но вида не подал, просто отвел взгляд и криво усмехнулся. Если упырь узнал меня, значит, успел поинтересоваться моей особой или был знаком со Светланой. Сердце сладко заныло в предчувствии долгожданной удачи. Хотя если вспомнить о том, как погибла Светка, а за ней Агнеса, удача представлялась довольно сомнительной. Пробыв в туалете пару минут, я вернулась к Ковалеву. Он беседует с парнем, по виду выходцем с того света. Очень бы хотелось заполучить его фотографию, вздохнула я. Каким образом? У меня фотокамера на телефоне, но если я вторично пойду в туалет... «Давай телефон», — кивнул Алексей Дмитриевич. Как им пользоваться, не спросил, из чего я заключила, что мент он хоть и бедный, но продвинутый. Вернулся он даже быстрее, чем я ожидала. «Держи». «Они тебя видели?» «Нет, конечно». «А меня он узнал». «Кто?» «Упырь». «Занятно, правда?» «Упырь нашего ведуна утешает. Говорит, нет повода для беспокойства». «Если он обо мне, то не прав. Я как раз хороший повод беспокоиться». «Это уж точно», — с энтузиазмом кивнул Ковалев. Пока мы ожидали заказа, мужчины разговор закончили. Вадим Аркадьевич стремительно прошел мимо, на меня не взглянул. Алексей Дмитриевич нахмурился. «Черт, поесть не успеем», — посетовал он, поднимаясь. «Придется остаться, раз заказ сделали», — вздохнула я. «Неловко уходить. К тому же Вадим Аркадьевич от нас никуда не денется». «Не скажи. Вдруг скончается скоропостижно». «А можно без пессимистических прогнозов?» — рассердилась я. «Можно. Я просто напоминаю, что Агнеса погибла как раз после твоего визита к ней». Алексей Дмитриевич достал из кармана мобильный и принялся кому-то звонить. Оказалось, другу Всеволоду. Слегка стыдясь, поведал о нашем знакомстве с Вадимом Аркадьевичем и об удивительной встрече с ним в ресторане, где он, в свою очередь, встречался с неким господином, похожим на вурдалака. Всеволод, как и ожидалось, в восторг не пришел и даже немного погневался. Потом друзья обменялись мнениями уже спокойно, и, наконец, Алексей Дмитриевич разговор закончил. Нам принесли заказ, и мы с удовольствием приступили к трапезе. Правда, Ковалев без конца приставал с вопросами «Что едим?». На вопросы я быстро пресекла. Заказ делал он сам. Вот бы тогда и спрашивал у официанта. «Мне было неловко признаться, что ничего я в их кухне не смыслю», — буркнул он. И я выбирал наугад. «Думаешь, я в их кухне смыслю? Ешь, что дали, не забивай голову». Саке ему не понравилось, но в целом обед он одобрил. Только порции какие-то маленькие. «У меня такое впечатление, что в детстве вы, господин боевой офицер, не доедали», — съязвила я. Выйдя из ресторана, мы не обнаружили джипа, и я слегка заволновалась. Но Ковалев его все-таки высмотрел, когда мы выехали на проспект, и я порадовалась. «Куда теперь?» — спросил Ковалев. «В редакцию газеты, где я когда-то работала». «Зачем?» «Надо фотографию распечатать. Если повезет, что-нибудь узнаем об этом типе». Я позвонила Лилии Кудрявцевой. Оказалось, она еще в офисе. Ковалев идти со мной не захотел. Сначала это меня разозлило. Ему лень подняться, а мне потом пересказывай весь разговор близко к тексту. Но вскоре я нашла в его лени положительный аспект. Моя машина под присмотром. Фотография получилась вполне на уровне. Узнать упыря можно. Лилия, к примеру, узнала сразу. «Знаю я этого типа. Вроде бы сначала он был священником. По крайней мере, так представлялся. Потом выяснилось, что никакого отношения к епархии он не имеет. Организовал что-то вроде собственной церкви, но начались проблемы то ли с ментами, то ли с налоговой, и он из моего поля зрения исчез. честно говоря, была уверена, что из города давно уехал. Раньше он бороду носил. А что у него с лицом? Он, кажется, жил в Средней Азии и подхватил какую-то заразу. Что за болезнь, не знаю. Кстати, несмотря на гнетущую внешность, он вполне нормальный мужик. С чувством юмора и не дурак. Жулик, конечно. Я у него интервью брала 3 года назад. Можно взглянуть на интервью? Конечно. На фотографии в газете заинтересовавший меня тип действительно был с бородой. И, может, поэтому не выглядел так зловеще. Речь шла о каком-то здании. Кто-то зачем-то его отбирал, а упырь не отдавал. Кстати, звали его Виктор Игоревич. И фамилию он носил самую, что ни на есть, простую – Авдотьев. «Что за здание?» – спросила я Лилию. «Развалюха возле универмага. Но там рядом пустырь, и получался приличный участок земли. Но, разумеется, на нее кое-кто нацелился, так что развалюха стала как кость в горле. А что у него там за клуб был? Познай себя или что-то в таком роде. Короче, медитировали вместе. Искал себя человек. То он священник, то целитель, то ясновидящий, знаток цигун, йоги и прочее, прочее, прочее. Говорю, нормальный мужик. Хотелось ему людей исцелять, ну и на здоровье. Сейчас этих целителей... Кстати, о целителях. Его случайно ничто не связывает с эзотерическим центром «Белые облака» и лично с его руководителем Павлищевым Вадимом Аркадьевичем. «Кто-то у кого-то учился», — кивнула Лилия, прихлебывая кофе. «Или оба у кого-то учились. Скорее всего, друг друга терпеть не могут». «Уверена?» «Конкуренты», — пожала она плечами. «Для такого города, как наш, два великих учителя все же слишком. Одно время они развили весьма бурную деятельность, потом притихли. Павлищев зарабатывает на кусок с маслом в своем центре. А чем сейчас Авдотьев занимается, даже не знаю. Я ведь сказала, что была уверена, он отправился пытать счастье в другом месте. Почему он тебя заинтересовал?» «Встречался сегодня с Павлищевым. А Павлищев интересен тем, что к нему приходила Светка. А как давно Авдотьев подвязался здесь в образе батюшки?» 4 года назад. Экзальтированные дамочки обожают батюшек его возраста. Не красавец, но интересная бледность даже в тему придает загадочности. Раньше он так скверно не выглядел. Наверное, болезнь прогрессирует. А дамочка эта Светка? Скорее, Агнесса. Ее к батюшкам тянуло. Светка велась на чертовщину. «Ты это серьезно?» «Не совсем». «А Агнесса — это та, которую только что убили?» «Да, и она почти наверняка знала убийцу Светки, потому и погибла». «Только как все это должно стыковаться, я пока не знаю», — с грустью признала я, забирая фотографию.